Глава 23. Отойдя несколько верст от леса, сделали мини-привал, где обговорили дальнейшие действия. Две двойки уходят влево и вправо, маскируются и отслеживают движение поездов на подъездах и на самой станции. Гриня, Андрей, берите себе по одному человеку. Я с оставшимися перехожу железку, беру под наблюдение мост через реку. Наша задача днем – отследить все поезда, идущие и туда, и обратно. Кто, сколько и куда. И с чем. Обращать внимание на все непонятное и необычное. Посмотреть саму станцию, запомнить, что и где стоит. Осторожней, с биноклями могут зайчика немцам пустить. Наблюдать только из тени. Встречаемся здесь, когда сумерки начнутся. Ночью уходим по дороге в сторону фронта. Берем трех языков. Узнаем, кто такие, запасаемся оружием и обмундированием для новеньких и уходим в лагерь. Так что ганцев подбираем по размеру. Вопросы есть? Вопросов нет. Гриня и Андрей отвечают хором, остальные кивают головами. Тогда разбежались, и удачи вам, казаки. Железку мы перескочили спокойно. Может, немцы и патрулировали пути, но за 20 минут лежания в кустах возле насыпи мы никого не заметили. Поэтому быстренько перемахнули через полотно и, прокравшись по кустикам две версты, вышли по речке к нужному нам мосту. Охрана объекта заключалась в том, что четыре ганса торчали парами по разным берегам и лениво перекрикивались друг с другом, дымя своими трубками. За все время по мосту прошло только три поезда. Два товарняка и один солдатский. Когда солнце уже стало садиться и мы собирались уйти к месту сбора, охранники оживились, привели в порядок внешний вид, даже как-то подобрались. Через минуту возле моста остановилась мотодрезина, обложенная мешками с песком, состоящими впереди и сзади пулеметами. Видно, кто-то из немцев вспомнил хитрости англо-бурской войны и решил по образу и подобию слепить вот такой эрзац-броневик. С этого шедевра военной мысли в тусклом свете ацетиленового фонаря спрыгнул какой-то офицер. К нему тут же подлетел старший наряда. Я разглядел бинокль, унтер-офицерские знаки различия на петлицах. Вытянулся с докладом. Приехавший задал несколько вопросов, видимо, удовлетворился ответами и отбыл дальше на станцию на своем драндулете. Оставшаяся охрана, оживленно переговариваясь, заняла свои места и смотрела на приближавшийся поезд. Паровоз, не торопясь, тащил десяток товарных вагонов, украшенных на центральных дверях германскими орлами. Замыкал состав пассажирский вагон, в окнах которого мелькали немецкие пикельхельмы. А вот это уже интересней. Паровозная бригада, военная. Это значит раз. На десяток теплушек целый вагон охраны, это значит два. И по какой причине может быть такой ажиотаж? Я так думаю, что только по одной. Они везут что-то важное или опасное. Завязываем узелок в мозгу на память и делаем запись в блокнотике. И смотрим дальше. А дальше, в 6 часов со стороны станции, к ним приходит смена. Ночная, удвоенная. Это мы тоже запомним. Слева чуть заметно подползает Егорка и шепчет. «Командир, может, возьмем сменившихся? Сразу и ночную задачу решим». «Нет, Егор, здесь, как я понимаю, что-то важное возят или уже провезли. А на мосту пока шуметь нельзя. Разберемся, что к чему, тогда уже и повеселимся. Зови Антошку, уходим на точку сбора». По дороге, правда, пришлось задержаться. Рельсы перешли благополучно, а вот версты через три перед гравийкой пришлось остановиться. И все из-за того, что на ней притормозили до нас Три ганса и один мотоцикл с коляской. Мы уже подобрались почти к самой дороге, как издали донеслось тарахтение моторов и появились германские предтечи байкеров. Семь мотоциклов неслись по проселочной дороге, оставляя за собой длинный пыльный шлейф. Треск моторов становился громче и громче, потом в эту симфонию бензиновых тарахтелок вплелся звук клаксона, исполнявшего сольную арию в стиле «Люди добрые, поможите, кто чем может». Второй с конца мотоцикл свернул на обочину и остановился. Его братья последовали его примеру, и кайзербайкеры, собравшись у виновника остановки, стали выяснять причину и степень серьезности поломки. Судя по многочисленным наклонам и сидению на корточках экипажа, что-то случилось с мотором. Остальные крикс-комрады помогали ремонту своими шутками и гоготом. Это безобразие продолжалось до тех пор, пока самый старший из мотоциклистов не пролаял команду, по которой все расселись по своим седлам, и мотостадо, тарахтя и оставляя после себя клубы пыли и едкого дыма, унеслось в сторону станции. Неудачники, оставшиеся ждать, наверное, ремлетучку, по очереди выполнили священный ритуал всех водителей, пнули передние и задние колеса своего железного коня и стали разводить в двух шагах небольшой костерок из веток в изобилии валявшихся у дороги. Да, назвав это чудо техники железным конем, я сильно погрешил против истины. Мотоцикл, скорее всего, напоминал не полноценного коня, а сказочного конька-горбунка. К чуть-чуть раздувшемуся велосипеду приделали снизу движок от бензопилы «Дружбы», подвесили на раму жестяную коробку в качестве бензобака и выпустили на большую дорогу. Но смех смехом, а коляска у него присутствовала, и не одна, а в компании с МГ-08. С моего места были видны даже коробки с запасными лентами. Немцы время даром не теряют, и вскоре над костром уже закипает котелок. Весь экипаж микро-вундервафли располагается поближе к огню и ждет, когда можно будет испить кофейку. Ну, это не зря. Не то чтобы нам тоже кофе хотелось, хотя доносившийся запах был заманчив. Только пора уходить на встречу с остальными, а оставлять супостатов в тишине и блаженстве наступающей майской ночи не хочется категорически. Поэтому тихонько ползем поближе. Егорка, брошенным по мотоциклу камушком, изображает металлический звук на дороге, прозвучавший неожиданно громко. Вся чужеземная троица тут же приподнимается с насиженных мест, хватается за оружие и начинает вглядываться в темноту. В сторону, противоположную от нас. «Плохо вас учили, кайзерсольдатен. Зершляхт. После света костра вам, чтобы что-то увидеть, проморгаться надо секунд 10, которых у вас уже нет. Короткий, почти бесшумный рывок к огню, захват за козырек каски, рывок на себя, удар другой рукой по горлу. Хруст чего-то внутри, хрип, бульканье, удар на добивание. Второй немец уже валяется рядом со сломанной шеей. Третий успевает обернуться навстречу опасности, и Антошке приходится порадовать его ударом ножа в печень. Все-таки без крови не обошлось, придется отстирывать. Хотя для наших новеньких это всяко лучше, чем их обноски. Быстренько раздеваем гансов, забираем карабины, очередной люгер и все, что нам может пригодиться. Документы, жетоны, часы, фляжка со шнапсом. И чуть было не ушли. А байк немцам оставлять? Да ни за что. Егор, Антон, мотоцикл под откос, тушки туда же. Лезу в коляску поискать что-нибудь хорошо горящее. И сразу нахожу большую жестянку с маслом. Отлично. Теперь берем котелок, сливаем туда горючку из бака. Командир, а пулемет? А пулемет останется здесь. Нам еще сколько по тылам бродить. Все это время ты его волочить на горбу будешь. Самому жалко. Да ничего не попишешь. Поэтому приводим в действие вариант «ни себе, ни Гансом». Хорошо, что на базе сходил несколько раз в учебку к пулеметчикам. Старые вояки-унтеры быстро научили разбирать и собирать Максимку. Так, где тут этот шедевр американского гения немецкого разлива? Нажать на защелку, откинуть вверх крышку ствольной коробки, рукоятку послать вперед и удерживать правой рукой. Левой в это время беремся за боевую личинку, рукоять назад, поднять вверх замок, повернуть на четверть оборота и снять с оси. Передаю железяку Егорке, утопим по дороге в какой-нибудь луже. Так, теперь используем трофейный штык в качестве консервного ножа и занимаемся художественной резьбой по водяному кожуху. Ну а сейчас поливаем скульптурную группу сначала маслом, потом бензином и кидаем спичку. Ух, полыхнуло здорово. Если не считать маленьких нестыковок, типа «А чего это они, раздевшись возле моторада, валяются?» Подозрения раньше утра у немцев возникнуть не должны. Все, уходим. При подходе к оговоренному овражку нас окликают условным свистом, и через пару минут мы уже внизу, где в ямке горит пластунский костерок, рядом с которым сидит Гриня. «Командир, все высмотрели, все записали. Последний поезд пришел где-то к половине седьмого. Его германцы загнали в тупик и охрану отдельную выставили. Мы четырехчасовых насчитали. Там еще вагоны стоят, но охраняют только эти». «Видели мы этот состав, там, похоже, что-то секретное привезли». Продолжить разговор нам мешает очередной сигнальный свист, на который невдалеке откликаются без промедления. Через несколько минут к нам присоединяется Андрейка с напарником. Они докладывают, что и где видели, и тоже отмечают усиление охраны возле таинственного эшелона. «Так, братцы, если поезд загнали в тупик, то, скорее всего, дальше он не пойдет, будет стоять и ждать. Значит, мы имеем пару дней на другие дела, которые будем делать подальше отсюда, чтобы на станции не встревожились. Поэтому тихонько уходим к основной группе и там думаем дальше». «Командир, а три сгоревших германца на дороге?» «До станции версты 3-4 будет. Расстояние довольно большое. Надеюсь, что все обойдется». К основной группе добрались далеко за полночь. Хорошо, что луна временами подсвечивала. Привычно обменялись опознавательными сигналами и через несколько минут были уже среди своих. Костровой успел разбудить Митяева, который подвесил над углями котелок с водой и с нетерпением ждал новостей. Но сначала доложился сам. «Вокруг лагеря все спокойно, никто не шастал, новенькие наши помылись, постирались, теперь отсыпаются. У Платошки артиллериста ноги сбитые, я их своей мазью попользовал». «Это та, которая на топленом сале и пахнет? Хуже не придумаешь?» «Командир, ею еще мой дед все раны до пореза лечил». Михалыч делает вид, что обижается. «Ладно, лишь бы на пользу пошла». «Да, я тут с Семеном побалакал немного, серьезно он мужик. Мою мазь трогать не стал, попросился рядышком травок поискать. Знам дело, пошли вместе. По лес ходит. У нас не каждый пластун так смогет. Шагает, а ни травинка, ни веточка не шелохнутся. И не слышно ничего». «Ну, так вы же степняки, к простору привычные, а он лесовик, считай, полжизни в тайге провел». «Допытывался про нас, я в ответ молчок. Так он сам все мне и рассказал, мол, для партизан мало нас оружие, только легкое, да и безлошадные мы. Вот и выходит с его слов, что разведкой мы занимаемся, только больно далеко от своих ушли». «Какой умный Штирлиц нашелся. Все-то он подмечает, прям шпион какой-то. Или просто глазастый сибирский охотник. Ладно, к своим выйдем, разберемся». «Травки он свои нашел?» Нашел, разжевал, к морде прилепил, а чай заварил и выпил. Да еще и товарищей своих угостил. Сказал, что завтра красавцем будет. Нам тоже предлагал, да мы от греха подальше отказались. Ладно, а вы-то как сходили? Удачно? Сходили удачно, посмотрели на станцию, на мост, на охрану. Сегодня туда странный поезд пришел. Около него даже охрану отдельную выставили. Обратно шли, не смогли разойтись с мотоциклистами, так что 3 комплекта формы у нас есть. Там замаскировали под пожар, оно на скорую руку, поэтому завтра отсюда уходим подальше. Через 2-3 дня Ганса успокоится, тогда вернемся, посмотрим, что сможем с этим составом сделать. А пока пьем чай и спать. Утро вечера мудренее.